Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шриман Бхагавата, песня 7, глава 8, которая называется «Господь Нарсимхадев убивает царя демонов», текст 41. Шри Рудра Увача. Шри Рудра каждой калпы, когда настает время уничтожения мира, Господь приходит в гнев, и олицетворением его гнева становится Господь Шива, которого за это называют Рудрой. Когда Верховный Господь, охваченный неистовым гневом, явился, чтобы убить Хиранья-Кашипу, всех очень напугал грозный вид Господа. Но Господь Шива, прекрасно зная, что этот гнев одна из лил Верховной Личности Бога, совсем не испугался. Господь Шива знал, что ему еще предстоит сыграть свою роль и выразить гнев Всевышнего. Кала означает Господь Шива, Пхайрава, а слово Калпа относится к гневу Господа. Сочетание этих слов Копа-Кала указывает на то, что происходит в конце каждой Калпы. На самом деле Господь всегда необычайно добр к своим преданным, хотя порой кажется, что он очень разгневан. Поскольку Господь никогда не падает, айва-ятма, то даже в гневе он полон любви к своим преданным. Хорошо понимая это, Господь Шива призвал Господа Нарсимхадева проявить отцовскую любовь к Махараджи Прахладе, возвышенному преданному, который всецело вручил себя Господу и стоял недалеко от него. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая Чакшурунмритам Йена Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манодиштахам Схапитам Йена Бутале Свайам Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипасинкубьяхе Вача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Намаму Вишну Падая Кришна Пристая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тирамине Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарана Нирвиша Шашунья Вади Пасяти Адиштарне. Итак, в шастрах объясняется трансцендентальное положение, которое представляют истинные события и истинные вещи, объекты и действия, то есть события. Итак, говорится, что когда человек прогрессирует, он выходит из грубого, из поверхностного уровня и проникает в суть вещей. Как ребенок, который думает, что отец его не любит или на него гневается, он не может проникнуть в суть любви отца. Что отец его наказывает из любви, что это только на благо ребенку. Ребенок не может этого понять. И ребенок боится отца, что-то скрывает отца, что-то прячет от отца. Мы видим, как по отношению к матери такое же отношение проявляют дети. Точно так же и в материальном мире все живые существа проявляют подобные отношения с Кришной. Мы видим, что Бог запрещает какие-то вещи нам. И мы думаем, вот это плохо, мы боимся, пытаемся его обманывать и так далее. Почему? Потому что мы не можем выйти за рамки этой двойственности, которая связала наш ум, наши чувства. Мы хотим наслаждаться, но природа заботится о нас, она нас наказывает. Природа вещей. И мы не можем проникнуть в суть этой природы вещей, что природа, она с любовью нас наказывает постоянно. И мы, когда говорим закон кармы, говорим, вот угра карма, ужасно, скоро нас машина раздавит, собьет, у нас инфаркт там будет, тромб какой-то будет, почки откажут, я стала старая, скоро умру и так далее. Мы не видим в этом никакого блага. Мы боимся этого всего, точно так же, как ребенок, он боится ремня отца. И Шрила Прабхупада часто говорил, закон кармы – это как ремень отца, не больше. Но поскольку живое существо отождествляет себя совершенно с другими, более низкими субстанциями, то есть, как мы говорили, объекты чувств ниже, чем органы чувств. Органы чувств ниже, чем сами чувства. Чувства ниже, чем ум. Ум ниже, чем интеллект. Интеллект ниже, чем сознание. А между интеллектом и сознанием ложное эго. Таким образом, мы можем не понимать, что что-то может быть ниже. И поскольку мы обладаем низшим сознанием, то есть сознанием объектов чувств, даже не самими чувствами, а для нас объекты чувств, которые на самом деле ниже органов чувств, становятся очень важными. Мы беспокоимся о машине, о квартире, о чем-то еще, о сыне, о его теле беспокоимся. Это лишь объект. Это объект чувств. Он даже ниже, чем органы чувств. Не говоря уже о том, что он где-то в сознании. Но поскольку наше сознание полностью всегда снижено до объектов чувств, мы так боимся, что что-то сейчас с объектом произойдет. И что же для нас объект чувств? Тело. Мы очень боимся смерти. Постоянно говорим, о, да скорее это надо тело инициировать. Но тело и не инициирует. Инициацию душе делают. Инициирует душу, которая отупела до того, что съехала до уровня таких представлений. И инициирует душу, а не тело. И поэтому, когда человек думает, о, скорее бы тело скоро умрет, но это скорее инициацию. Он не может понять, что нужно инициировать. Он сбит с толку, и в шастрах говорится, инициирует разум. Более того, не сознание даже и не душу. А поскольку у души есть разум, и разум осквернен, и поэтому все представления из разума, то есть он не различает этих вещей. И когда говорится буддхи-йога, говорится, что человек разумом постигает различия между объектами чувств, органами чувств, самими чувствами, умом, интеллектом. И он только разумом может постигнуть различия между чистым разумом, то есть разумом, находящимся в знании, и разумом, находящимся в невежестве. Что значит в невежестве? Это разум, который отождествляет себя с чем? С объектами чувств. Вот почему мы говорили, что на нас очень сильно оказывает влияние бытие, объекты. Машины, квартиры, красивые женщины, или мускулистые мужчины, или какие-то атрибуты чувственных наслаждений. Даже не сами чувственные наслаждения, а атрибуты, то есть объекты. Мы хотим с объектами наслаждаться. Мы не хотим просто, если нет объекта, что толку-то? Как можно наслаждаться, если нет объекта? Тогда мы начинаем наслаждаться своим телом. Если нету каких-то других объектов, мы своим телом начинаем брови там смотреть, свои там усы, уши, что-то нам не нравится. Мы... Тогда вот объект будет. Если нет вовне, мы обращаемся сразу к своему телу. Потому что это объект. Мы смотрим на свои ногти, на руки, какие у нас руки, ноги, пальцы какие, пятки. Волосы где там, что, как. Мы начинаем уделять. И это объект чувств, наших чувств. Чувства, они всегда заняты поисками объекта, объектов чувств. Что же хотят чувства? Чувства хотят наслаждаться. А если нечем наслаждаться, что происходит с чувствами? Они не удовлетворены, они чувствуют себя несчастными. Потому что чувства стекаются в ум, и ум испытывает, то есть ощущение. Какое ощущение? Неудовлетворенности, несчастья. Почему? Потому что чувства не нашли объекты. Не нашли объекты чувств. Зачем людям власть? Самой по себе властью невозможно наслаждаться. Если нету чего? Объектов. Поэтому говорится, что власть нужна для того, чтобы объект получить. Получить объекты. Объекты чувств. И в итоге что такое власть? Это управлять, контролировать. Что же мы контролируем и чем мы управляем? Объектами. Объектами чувств. И когда мы контролируем и управляем объектами чувств, то все живые существа, которые имеют желание этими объектами наслаждаться, тут же вынуждены от нас зависеть. Все так просто. Схема такая простая, что любая власть, не знаю, любая силовая структура, что угодно, любая политика. И только это могут понять люди, которые изучают духовную науку. В чем различие между этим? А функция различия – это функция разума. Вот почему великие святые отказывались от власти, от чего-то еще, от объектов. Почему они отказываются от объектов? Поскольку они знают, что отказ не в самом объекте, а отказ происходит от чего? От неправильного соприкосновения с объектами чувств. От неправильного соприкосновения. Что значит неправильное соприкосновение? И Кришна в Бхагавад-гите объясняет, он говорит... Созерцая объекты чувств, созерцая, это означает ища объекты для чувственных наслаждений. Мы все время в поиске находимся. Наш ум постоянно ищет, как по карьере продвинуться, как получить новую лычку, как получить новую звезду, как подняться на еще на одну ступень. В чем угодно, физически, ментально, психологически. Как вот. Мы все время ищем новые запахи, новые звуки, новые формы. Вся наша гьянмендрия, 5 чувств, постоянно 24 часа. Мы даже когда погружаемся в сон, там ищем. Там занимаемся поиском чувственных наслаждений. Мы ищем всего. И когда что-то там неудовлетворено, мы говорим, кошмарный сон. Когда все хорошо там, мы удовлетворились внутри сна. Мы говорим, о, хороший сон был, хороший. Все было удовлетворено. Мы постоянно ищем этого. Мы постоянно в поиске находимся. 24 часа в сутки. И говорится, параматма, она подталкивает на этот поиск живое существо. На что же она подталкивает? На поиск. Но она не подталкивает на поиск чувственных наслаждений. Она подталкивает на поиск. Она говорит, ну-ка давай ищи. Ищи. Знаете, как собаки говорят, ищи. Она, а что искать-то? Но поскольку у нее есть функция, она начинает искать. И если просто слово ищи, что она начинает искать? Да нет, но она начинает искать, что пожрать, может быть, думает, или секс. Если жрать нашла, буду секс искать. Если секс закончился, что-то буду искать, игру какую-то, поиграть. Если ничего, блох буду искать. Блох нашла, опять сексом захотелось заниматься, буду секс теперь. И так все круг, чакра называется. Колесо начинает крутиться, колесо бытия. И есть колесо мирского бытия, и есть колесо духовного бытия. И живое существо не может понять, что же с ним происходит, что же ему нужно. Что же ему нужно? Господство над объектами чувств. Вот почему говорится, что живое существо постоянно хочет господствовать над объектами чувств. Что значит господствовать над объектами чувств? Что значит господствовать? То есть использовать эти объекты для чего? Для наслаждения. Для наслаждения чего? Ума. А ум как может наслаждаться тем, что не приносит удовлетворения истинного. Только через ложное эго. Когда живое существо себя с чем-то отождествляет. Только тогда живое существо может наслаждаться. Когда оно себя отождествляет с чем-то иным. То есть это проявляется иллюзия. Что я наслаждаюсь. Если я покупаю новые сапоги, я наслаждаюсь. Но ничего не изменилось с вами. У вас просто сменился объект. И другие люди, привязанные к объектам чувств, завидуют вашим сапогам. Почему? Потому что они такие же. Они так же, и они думают, о, какие у него сапоги, о, какая у него машина, ой, какая у него там квартира, ой, сколько у него денег. Почему? Потому что деньги, они, это средство для получения объектов чувств. Сами деньги никаких наслаждений не дают. Абсолютно. И Прабхупада объясняет, деньги невозможно кушать, ничего, с ними нельзя вступить в сексуальные отношения, деньгами невозможно обороняться, сами деньгами. На это можно все это что? Приобрести. На это можно только все приобрести, потому что это средства, которые дают чувственное наслаждение. Поэтому говорится, дхарма, артха, кама и мокша. Как же достигнуть мокши? Если дхарма остается в артхе, как правильно расходовать деньги по дхарме? То есть по законам религии. Как правильно по законам религии наслаждаться, и только тогда можно ожидать, что захочется что? Освободиться. Освободиться. Понять, что чувственное наслаждение, материальное чувственное наслаждение, бренны. Что значит бренны? Временны. То есть они со временем наслаждать не будут. Человек получает генерала. Долго ли он генералом наслаждается? Нет. Любого человека. Вспомните, долго ли мы наслаждались аттестатом зрелости, когда получили в школе? А посмотрите, как мы переживали, как мы волновались. Мы думали, вот будет у меня аттестат, их! Да? Вот что-то такое себе надумали там, их! Ну и получили аттестат, и ух! Кто-то думал, вот красный диплом, вот будет красный диплом. Все. Ну и что, бумажка красная, и все. И ничего вообще. А смотрите, сколько надежд. Я буду работать где-нибудь там, в правоохранительных органах с пистолетом ходить буду. Ух! И потом он тянет вам. И ничего, ни ух, ничего не произошло. Я получу новое генеральское звание. И вы генерал, ну, смотрите, маршал там есть, елки. И думаете, эх, в другое дело, был бы я маршалом, что генералом? И живое существо всегда не удовлетворено. Потому что этим наслаждаться невозможно. Потому что это бренно. Значит, где вот эта надежда на наслаждение? В уме. И когда мы это получаем, самого наслаждения-то чего? Нету. Его нету. Оно также в уме. Ну вот я и получил. И что? Счастлив? Нет. Что-то другое. А что? Человек не знает. И Прабхупада говорит, человек не знает, в чем счастье. Человек не знает, в чем благо для него. И устремляется к ложным ценностям. И это стремление к ложным ценностям называется анартхи. Ложная ценность. Ана артха означает ценность, а она ложная, а ложная ценность. Ложные ценности. И мы устремляемся к этому. Мы, посмотрите, мы видим, что какой-то проповедник в центре внимания, мы также говорили. И мы начинаем ему подражать. Почему? Завидуем. И как мы подражаем? Мы не следуем. Следовать это значит пройти теми же средствами и тем же методом к той же цели. И тогда мы получаем такой же. И почтение, и уважение, чего угодно можем получить. И, а мы что? Мы из зависти того, что мы пытаемся приобрести то, что он имеет. Мы начинаем информацию такую же рассказывать, начинаем ему подражать в голосе, в разных привычках, начинаем подражать ему в манерах разных. Почему? Мы завидуем эффекту. Как человек, он думает, что Кришна привлекателен, потому что у него власть, богатство, знание, отречение. И тогда мы начинаем культивировать что? Стремимся к власти, к богатству, к знанию и чему еще? К отречению. И думаем, что мы это привлечем всех. Но мы не хотим пройти. Кришна говорит, я сам всему абсолютно следую, что говорю. А мы этого не знаем, потому что следовать это аскеза. Так жить, как живет какой-то проповедник аскеза, легче ему завидовать. Легче завидовать, подражать, нежели жить такой жизнью. Вот в чем суть. И так живое существо не может понять И оно всегда удивляется, что его кто-то там за это тыкает, кто-то что-то говорит. Вот меня оскорбили, я вот чувствовал себя вдохновленным, теперь не вдохновлен. Но вы просто завистливый. И если вы остаетесь завистливым, зачем вы зря тратите время? Завистливость, она приводит к человеку на какую? На высшую платформу или на низшую, стягивает его? На низшую. Зависть именно превращает человека постепенно в демона. В демона? Мы-то думаем, что мы не демоны, но посмотрите, сколько зависти в нас. И мы самое страшное. Чему же завидовал Хиранья-Кашипу в прохладе? Чему же он завидовал? Почему? Потому что он был неудовлетворен, что его принимают все, кроме сына. Принимают все, что сын привлекается к Кришне, и поэтому Кришна стал врагом Хиранья-Кашипу. Почему? Потому что он думал, чем ты там привлекаешься? Чем я хуже его? Чем я-то хуже его? Почему ты им-то привлекаешься? И он сказал, ты не говори. А почему? Потому что Хиранья-Кашипу думал, этот Кришна убил моего брата. Он убил моего брата. И убил как? Нечестно. А в чем нечестность была Кришны? Он убил его ситхами, думал Хиранья-Кашипу. Он убил его ситхами. Он совершал какие-то аскезы, а мой брат честно с ним хотел сразиться. И когда честно с ним стал драться, он его убил просто ситхами. Почему Хиранья-Кашипу стал совершать такие аскезы? Он считал, что Вишну, он при помощи ситх все держит это положение. Вот так же мы думаем, что кто-то при помощи ситх действует. Мы уверены. Он не может понять, при помощи чего это происходит. Он спрашивает у прохлады, ты-то как это все? Как ты это делаешь? Что у тебя-то за ситхи? Где ты берешь этой силы? Он думает, что тоже какое-то мошенничество. Он не верит, что прохлада в какой-то преданности. Для него преданность сама остается закрытым. Закрытым аспектом. Почему? Потому что он завидует. Завистливый человек не может понять сути преданности. Итак, история Нарасимха Девы говорит о том, что если мы завидуем, то мы не сможем понять, что такое преданность, преданное служение. Никогда. Что не даст нам этого понять? Зависть. Почему Дурьятхана, все кауравы никак не могли понять, в чем успех пандавов? Что им мешало? Зависть. Зависть им мешала. Они и подражали им, и так, и сяк. Кто-то там и лучником стал таким же, как Арджуна. И государство они в итоге получили, Арджунина. Все получили. И почему они не были удовлетворены? Потому что они все время видели, что пандавы лучше их. В чем? И они не могли понять, в чем. Никак не могли понять, в чем. Они видели это реально, что они лучше их. А почему? Никак не могли понять. Потому что для демонов понятие такое, мораль и все остальное, исключительно какое? Внешнее, поверхностное. Внешнее. И поэтому они говорят мягким голосом, они так сладко вяжут речи, они такие все ограничены. Все. И не могут понять, почему эти все равно привлекательны. Сбиты с толку. Откуда у них, они тоже хотят узнать, откуда у него сила? Откуда у него сила это? Он хуже меня, но откуда у него сила? И Хиранья-Кашипу точно так же, он думает, откуда у тебя сила? Я столько, я и так, и сяк, а у тебя все равно ее больше. Чем же он привлекся? Сам даже привлекся. Той силой, которая исходила от прохлады. Он стал привлекаться. И говорится, в Кришне есть вся сила, вся слава, вся красота, все богатство, все знание и все отречение. Поэтому его называют Бхагаваном. Таким образом, когда мы привлекаемся какой-то силой для нас непонятной, привлекаемся и критикуем ее только потому, что она нам непонятна, и мы еще ее, поскольку она непонятна, мы ее также что? Боимся, опасаемся. И здесь говорится, что Нарасимха-деву очень сильно боялись. Испугались все, кроме Господа Шивы и прохлады. Почему? Они знали, что это за сила. И какова же сила? И мы с вами говорили, что же это атрибут силы, знания, отречения, богатства, власти? Это все атрибуты чего? Кто помнит? Любви, правильно. Это все атрибуты любви. Таким образом, что же не было в этом демоне? Видите, как все просто? Любви. он недостаточно любил. Он не мог любить, он везде выгоду искал. Вся его любовь была замешана на выгоде. А поэтому любовь и выгода – это вещи, что несовместимы. Потому что выгода была проявлением чего? Вожделения. Вожделения. То есть его интересовали объекты чувств. Как мы можем жениться на женщине, потому что у ней квартира, машина, деньги какие-то, нам некуда деваться. Мы можем искать какого-то прибежища и проповедовать, чтобы нам подарили что-то и так далее. Нас интересуют объекты. Объекты. И тогда мы готовы объясняться в любви, в дружбе, в чем угодно. А на самом деле что нас интересует? Объекты чувств, которые есть у этих людей. Потому что мы демоничны. Мы демоничны. Потому что эти объекты, и мы не можем понять славу проповедника, который просто не демоничен. И что же Прабхупада говорит? Демоны всегда считают преданного кем? Демоном. Мы не можем понять этого. Что же происходит с нами? Нам нужны объекты чувств. И поэтому дети клянутся любви родителям. Но родители лишь для них. Это что? Средство получать чувственные наслаждения. Вот почему мы не проявляем никакого уважения к родителям. Абсолютно. Потому что мы демоничны. Мы их воспринимаем только, что у них есть. Бизнес у него есть, машина. Потому что им хорошо с папкой дружить. У папки есть все. Машина, бизнес, деньги, все. И папка меня любит. И поэтому папка может мне все это давать. Как? Безвозмездно. Жертвовать мне будет. Я браман. Потому что папка меня любит, и он будет мне это жертвовать. А как, чтобы он мне пожертвовал? Я должен его ввести в иллюзию, что я его очень что? Люблю. И так делает мужчина. Он женщине лапшу на уши вешает, который какой-то. И так далее. И начинает, и Шрила Прабхупада говорит. И самый страшный вид анартхи, когда человек на этой лжи погружается в эту ложь. И есть такой аспект, который называется самоиллюзия. То есть он изначально знает, что он лжет, а постепенно что? И эта ложь превращается для него в какую правду? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, в чувственную. Он начинает эту любовь что? Чувствовать. Он начинает чувствовать эту любовь, которой знал изначально, это просто была замешана лишь на стремлении к объектам чувств. Вот что такое майя. Почему мы так обуславливаемся? Нам начинает казаться, что и чувствовать мы начинаем эту любовь. И Кришна говорит, созерцая объекты чувств, развивается что? Привязанность. Из привязанности вожделение и так далее. То есть означает, что мы начинаем эту привязанность чувственную, которую мы чувствуем, называть как? Любовью. Любовью. И эта любовь начинает все разрушать. Что же разрушает? Мы все время говорим, привязанности разрушают, разрушают. Что они разрушают? Почему же привязанности не разрушают привязанности, если они разрушают? Тогда сильнее привязался, и все разрушились привязанности. Что же разрушает привязанности? Кто из вас знает? А? Что же разрушает привязанности? Разум. Вау. Разум. Говорится, есть две функции. Созидать и разрушать. Есть еще одна функция между созиданием и разрушением. Это какая? Поддержание. Можно вот не созидая все, что что-нибудь поддерживать в материальном мире? Нет. Нет. И мы видим, вот квартиру вы построили, можете вы просто вот в таком же состоянии ее поддерживать 1000 лет? Без ремонта, без ничего. Вы можете чистоту зубов поддерживать постоянно? Не чисти их. Смотрите, даже поддержание здесь всегда связано с гуной. Страсти. А гуна благость, гуна невежество, она будет что? Разрушать. Вот почему мы зубы почистили через 2 часа. Мы же ничего не осквернялись. А оно само собой осквернилось. Почему? Потому что этот мир невежества. И мы не можем поддерживать свою молодость, свое здоровье. Почему? Что поэтому мы должны понять, что поддерживать это значит постоянно использовать что? Созидательную энергию. Таким образом, здесь в общем-то, по сути дела, действуют только 2 энергии. Какие? Созидательная и разрушительная. И гуна благости здесь – это просто продолжать это поддерживать созиданием. То есть вы должны просто поддерживать это созиданием. То есть если, значит, созидание, что это такое? Деятельностью. Что-то поддерживать можно только через деятельность. А деятельность это какая гуна? А гуна благости это что? Деятельность или инерция? А? Это инерция. Инертная. Гуна благости, она не действует. Она инертна. Итак, гуна невежества разрушает, гуна благости инертна, не действует. А гуна страсти что? Созидает. Вы можете, не действуя, что-то поддерживать? Да в чем же гуна благости-то проявляется? И Кришна говорит, только в знании вот этого, что чтобы что-то поддерживать, нужно что? Действовать. А чтобы созидать, нужно в два раза больше действовать. В три, в четыре, чтобы что-то созидалось. А потом, чтобы это поддерживать, опять нужно будет что? Это состояние не терять. То есть в два, в три, в четыре раза больше постоянно сделать величиной это созидание. И тогда это будет поддерживаться. Смотрите, как удивительно. Механизм. То если вы в 4 раза что-то усилие совершили, чтобы теперь это поддерживать, вам нужно будет в 4 раза постоянно усилия эти оставлять. Поддерживать это значит не терять вот эту форму в 4 раза. Потому что вы этим в 4 раза созидали столько сил, а теперь хотите что? В 4 раза снизить и это поддерживать? Это невозможно, оно не сможет поддерживаться. Нужно будет теперь просто поддерживать эту в 4-кратную силу. Так? Так, мы видим. Состряпали детей, вот сколько сил потратили, теперь вот еще столько же сил надо, чтобы их поддерживать, если не больше. Потому что они еще под влиянием гуны страсти что делают? Растут, растут и не только телом, потребностями, эгоизмом, то есть все опять. И отец думает, да вот я сейчас их буду поддерживать, вот я их сделал, теперь буду поддерживать. Фикс два. Таким образом человек приходит к выводу постепенно, изучив природу трех гун материальной природы, что здесь... Действующие это только две гуны. Действуют. Действуют разрушительно и действуют как? Созидательно. А поддерживающая гуна, это что означает поддерживающая? Она что делает? Как можно что-то поддержать здесь? Это само понимание того. Чтобы что-то поддерживать, нужно созидать и разрушать. Вот почему Кришна говорится. Он созидает, разрушает и этим все что? Поддерживает. Значит, само поддержание в материальном мире основано на чем? На созидании и разрушении. И человек не может понять, что же значит прогресс духовный. Прогресс это какая функция? Гуна благости или гуна невежества или гуна страсти? Страсти, потому что она должна прогрессировать. А мы что тут лапшу вешаем друг другу? И про какую гуну? Я вот слушаю людей иногда и думаю, они что-то говорят, а толком понять сами не могут. Я слушаю проповедников, бхакти-шастр. Они не образованы абсолютно. У них нет понимания. Они теорию выкладывают, какие-то шлоки говорят, а у них нет понимания. Нету понимания, к чему они устремлены. И мы видим, что система не развивается. Ее пытаются поддерживать. Но что значит поддерживать? Ее же нужно что делать, чтобы поддерживать-то? Конечно, созидать нужно. Если вы не будете созидать, она что сделает? Разрушится? Да какая личность должна быть там? Страстная личность в гуне благости. Опа! Вот почему говорится, только цари могли это государство поддерживать, только цари могли проповедовать, только... Тхакуры. Поэтому говорится, воины могли это делать. И были духовные воины... Всегда эта функция должна была. Человек в мощной гуне страсти. То есть гуна страсти в гуне благости должна была. Итак, это очень важно понять. Если этого не понять, никто ничего не сделает. Бесполезно. И никто не сможет ничего поддержать. Почему? Потому что поддерживается все созидательной функцией. Потому что люди мгновенно, через буквально, как мы говорим, с вещами. Вот мы их получаем. И все, у нас к ним пропадает. Нужно новый толчок, новый толчок, новый толчок. И если не будет этого нового и нового толчка, можете вы быть довольны? Нет. Почему? Потому что не созидая, все автоматически начинает что? И мы говорим, голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Все. Итак, Человек должен очень хорошо понять природу вещей, если он не вырвался за рамки представлений грубых, в тонкое, из тонкого туда, в трансцендентное, он не сможет понять, что такое вайшнавская логика, как предаться, почему критикуют, почему прославляют, как это происходит. Он не сможет понять этой природы. И поскольку он не понимает этой природы, он будет обеспокоен всегда. А в состоянии беспокойства человек не способен медитировать ни на что. Беспокойство ума. И поэтому Кришна говорит, если ты нифига не можешь, ты можешь достичь спокойствия ума. Как вы думаете, почему в конце он говорит, если ты не можешь постоянно удерживать на мне свой ум, следуй принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Таким образом, не могу постоянно удерживать, нет такого желания. Если ты не можешь исследовать, тогда посвяти свою жизнь. Там, потому что что? Не может следовать почему? В итоге вы увидите, нет. В итоге любое беспокойство или любая неспособность и нежелание означает беспокойство чего? Ума. Что значит греховный человек? Чем более беспокойный ум, тем более человек показатель того, что он что? Более греховен. Более греховен. Беспокойство. То есть чиганутый. Беспокойство ума – это и есть показатель греховной личности. Очень беспокойный ум. Это значит очень ум, что оскверненный. И Кришна говорит, тогда просто отказывайся, посвяти свою жизнь знанию. Если вообще ничего не можешь, ни для меня работать, ни жертвовать мне не можешь, тогда так, посвяти свою жизнь знанию. Лучшее знание – медитация. А совершенство медитации – отказ от плодов своей деятельности. Так ты можешь достигнуть чего? Спокойствия ума. Таким образом, почему человек ничему не может следовать? Спокойствие, потому что, чтобы чему-то следовать, нужно успокоить ум. И это состояние покоя ума и называется гуной. Все так просто. Спокойствие ума нужно достигнуть. Таким образом, когда мы говорим о гунах благости и о поддержании чего-то, что-то поддерживать, это означает созидать, может только человек, который имеет мощную гуну страсти, и у него очень спокойный ум. Для чего нужен спокойный ум? Вот для чего? Ну, в гуне благости это же только поддерживать же. А нам-то надо прогрессировать. Конечно, чтобы зафиксироваться. Зафиксироваться на деятельности. А значит, на какой гуне зафиксировать спокойный ум? Спокойный ум зафиксировать на гуне страсти. Или спокойный ум зафиксировать на гуне невежества. Шива-то что говорит? Я буду разрушать. Но ум мой должен быть каким? И поэтому он не боится. Хотя он, олицетворение разрушения, Шива, Тараджи, танец разрушения трех миров, он всегда остается с каким умом? Со спокойным умом. И говорится, Господь Шива, великая личность, он может концентрировать свой ум на факторе разрушения. И может концентрировать свой ум на факторе чего? Созидательной потенции. То есть он вайшнав, он ачарья. Он может что делать? Давать наставления, воспитывать. Он проповедует. Он один из махаджанов. Для того, чтобы проповедовать, что-то делать, нужна какая гуна? Благости. Почему? Потому что нужно знание. Но чтобы это знание двинуть, нужна какая гуна? Страсти. Вот, чем, вот почему говорится, что нужно... Итак, гуна благости очень важна, но это спокойствие ума. А как вы можете достигнуть спокойствия ума, если вы завидуете? Вот, и тогда раскрывается эта сущность, что человек не может достигнуть спокойствия ума, потому что зависть. Зависть. И тогда он исполняется разных плохих качеств. Обид, там того, ложных ожиданий, то есть все. То есть удовлетворение и неудовлетворение этой зависти. Вот что происходит с человеческим умом. Что такое, по сути дела, тогда вожделение? Это удовлетворенная зависть. И какая зависть? Неудовлетворенная. Удовлетворенная зависть и неудовлетворенная зависть. Итак, Эта история Прохлады Махараджа очень хорошо показывает, что Прохлада Махарадж, он не завидовал. Не завидовал Кришне. И это выразилось, мы-то говорим, мы тоже в Кришне не завидуем. Но как мы узнаем, что мы завидуем Кришне? Как мы узнаем, что мы завидуем Кришне? Конечно, мы завидуем людям, которые привлекательны. Вот и все. А, кто такой Шварценеггер? Да, мы критикуем. Да, этот Брюс Ли там или кто-то. Мы все время критикуем. Кого критикуем-то? Конечно. Кому больше внимания. И пытаемся им тогда что? Подражать. Вот в чем суть-то. И когда я говорю человеку, ты не подражай этому проповеднику, он обижается и думает, что я не прав. Я вам отвечаю, я могу вам доказать научно это. Но вы не сможете это научно понять, потому что эмоции вас перебивают. Понимаете, да? Поэтому человек не принимает, потому что эмоции. Что это значит? Ложное эго задето. Таким образом, чтобы что-то принять или отвергнуть, нужно опять же иметь какой ум? Спокойный. Спокойный ум. Успокоиться по поводу этой зависти нужно. В покое привести свой ум. И тогда можно и созидать, и что делать? И разрушать. Посмотрите, чтобы киллером быть мощным, нужно быть каким? Возбужденным или спокойным? Хладнокровным все сделать. А чтобы что-то наоборот двигать, чтобы все удачно делать, опять же, спокойно, без эмоций, где-то вот это тут. Итак, состояние спокойствия ума дает все. Все абсолютно. И когда ум в беспокойствах, и поэтому говорится, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Многоветвист ум и многоветвист разум. Что значит многоветвистость разума? Многоветвистость ума можно понять, да? То так, то так, туда, сюда, все это меняются планы постоянно. Потому что функции можно понять. В чем значит? Вот он говорит, в гуне страсти человек, сгораем сотню тысяч желаний и не поддающимся контролю чувствам. Это многоветвистость ума. А что же такое многоветвистость разума? А? Действовать так, что? Или не действовать? Потому что он в страсти. Значит, разум относится к чему? К какой функции? К деятельности. Делать так или не делать? Ну, давай с первого числа. Это разум. Он так, ну, давай с завтрашнего дня. Ну, ничего там, в старости. Ну, давайте вот, ну, с завтрашнего дня точно. Ну, а потом раз, осквернился, и все, ну, ладно, послезавтра. А вообще так делать не буду. Это разум. К деятельности. То есть наша деятельность становится... Как мы узнаем, что она у нас разум многоветвистый? Мы то одно, то другое начинаем делать. И поэтому сделать-то толком ничего не можем. Потому что наш разум под влиянием ума находится. Под влиянием ума попадает. И многоветвистость ума тут же возникает. Начинает атаковать разум. И разум начинает подчиняться уму. И поэтому чувство контролировать невозможно. Невозможно контролировать ничего. Почему царь был олицетворением контроля? Власть – это значит контроль. Почему царь? Потому что это какая тоже природа? Конечно, контролировать – это страсть. Занимать всех и так далее – это страсть. Это функция действия. И кшатри самые активные были. Действие было. Браман, что такое? Вот чтобы совершать жертвоприношение, заниматься благотворительностью, это какая гуна? Это деятельность тоже, это гуна страсти. Таким образом, тот, кто не понял, что гуна страсти – это основа всего, и поэтому именно Брама является отцом всего творения. Именно Брама, не Шива, не Вишну, а отцом творения всего. То есть действие всех этих является Господь Брама. И здесь в живые существа действуют в своей потенции творчества, какого? Материальной энергии, этой творческой энергии. Мы не можем ничего построить. Мы можем говорить, вот там, мы хотим храм построить. Но для этого нужна какая гуна? Страсти. А эта гуна страсти, не подкрепленная знанием, будет работать? Как же мы узнаем, что проекты мощные, а ни хрена не делаются? Значит, там у человека какой гуны не хватает? Благости! Благости не хватает. Значит, не хватает чего? Самого важного. Знания не хватает. Сбитый с толку живое существо. Кто-то хочет славы себе. Все, это гуна страсти, желание славы. А получить эту славу правильным образом, знания нету. Значит, не хватает опять какой гуны? Благости. Таким образом, просто тупой невежда, который решил, и он начинает, у него знания в какой гуне? Или невежество, он в итоге все разрушает, желает созидать. Как он говорит, их все созидание направлено лишь на разрушение. Либо его созидание в гуне страсти. А это что означает? Знание в гуне страсти? По форме. По форме. То есть зависимое знание от славы и от бесчестия, от, так сказать, того и сего, от богатства и нищеты, зависимое от этого. От имиджа, уважения или, так сказать, критики, зависимое. Это означает, что человек-то выглядит, то есть инертный, не в гуне страсти, инертный, но ум его в гуне страсти. А выглядит он как в гуне, что? Благости. Вот это вот определять по внешности, это и есть знание в гуне страсти. Поэтому мы хотим лидера какого? Который в мощной гуне, гуну страсти умеет, но его разум и ум в гуне благости. Он знает. Потому что нужны активные преданные, которые обладают знанием. Очень активные, чтобы что-то двинуть, нужны именно такие. И поэтому Кришна обращается к Арджуне, Накуле, Сахадеве, Пхиме, Юдхиштхире, потому что они все кто? Воины, они очень активные личности, они махарадхи, они одни могут уничтожить в одиночку армию всю. Поэтому Господь Рамачандра обращается к кому? К Хануману, который такой гонёный, что солнце съест, то всех там забодает. Потому что не было чего. Очень активный, но черпак-то не работал. И у него отбирают всякие способности, то сюда. Но когда его черпак начинает работать, ему все опять наделяет его всем. Потому что он, именно он может все сделать. Он может, это созидательная потенция. Так же и в духовной жизни невозможно ничего совершить. Ничего невозможно. И Кришна говорит, любое усилие будет сопровождаться недостатками. То есть, что такое усилие, это какая гуна? Страсти, потому что усилие, оно разумом подталкивается. И он говорит, но оно всегда сопровождается чем? А недостатки это какая гуна? Невежество. И так мы говорим, страсть и невежество. А что же поддержание? Что такое поддержание? Это знание. Это знание, как это развивать. Потому что развивать это и есть это что делать? Поддерживать. И эти развития и поддержания просто есть. Внешние и какие? Внутренние. Но так или иначе, внутри, значит, это надо также развивать, чтобы и поддержать это внешне. И внешне надо развивать, чтобы поддерживать внутренне. И так эти гуны, они пронизывают все абсолютно. Так человек должен очень хорошо понять, откуда возникают страхи, сомнения и все остальное. Из ума. Из какого ума-то? Беспокойного. Беспокойный ум. А что значит мы пришли к выводу беспокойный ум? Какой ум? Завистливый. И вот он говорит, Кришна, завистливые и злонравные, низшие среди людей, он в 16 главе их называет, что они все время завидуют. Почему мы какую-то женщины между собой ругаются? Потому что они завидуют. Они завидуют. Какая-то приходит, и она привлекательнее, чем я. И я уже ее что делаю? Критикую или ей подражаю. Все так просто. Я ей буду... И мы видим, проповедники подражают кому-то там, тоте. И мы думаем, о, какие хорошие. Потому что они внешне все подражают. Но они не идут по их стопам. Не идут по их стопам. И поэтому, как вот песенка была там у каких-то, Наутилус Бампилиус, я помню, такая группа была. Кутузов или Бутузов, я уж не Бутузов, Бутузов, да. Там у него, говорит, там какой-то Андрей, там апостол Андрей, хотел по воде тоже ходить. А тут ему Христос отвечает, ты видишь, вот там на горе возвышается крест, поднимь десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, приходи ко мне и будем ходить по воде вдвоем. То есть, чтобы что-то получить, нужно через что-то пройти. А он, не желая пройти через это, хочет вот ходить по воде и вот иметь такую же честь, почести. И он думает, надо подражать, бороду, как у Христа, отпустить, быть таким же миловидным, как... ибо вы там слезами умоетесь. И подражать ему надо, и все послушать, что он говорит, запомнить, и так же изобразить. Да вы просто артист, и не больше. Потому что надо, все это можно получить, самим вам получить то же самое при такой же природе, просто повисев на кресте. И узнать, за что на кресте вешают. И говорится, честность – привилегия святых. Если ты не готов за правду быть приколоченным, лучше не лезь туда. Не лезь. Потому что честность и правдивость – это привилегия святых. Быть правдивым – это привилегия того, кто готов быть за это что? Поруган и распят. Если человек не готов быть поруган и распят, лучше он эту честность. Потому что вы, думая, что так вы хотите завоевать славу, завоеваете крест. А готовы ли вы на нем повисеть будете? Нет. Вы от этого что? Отречетесь. Вот вам и будет отречение. Вы откажетесь. Как только крест замаячит, я вижу, как люди бегут. Как они боятся попортить отношения, и мы их всех считаем очень гуны благостные, что это вайшнавизм. Никому не портить ни с кем отношения. Запомните, прочитайте многие книги Бхактивинода Тхакура. Это лицемеры, это материалисты, обманщики, которые рядятся в одежды преданных. Невозможно этого сделать. Это и есть гуна какая? Страсти. Это и есть гуна страсти. Именно это и демонстрирует гуну страсти в сердце человека, а не в его поведении и теле. Это гуна страсти. А тело его в какой гуне? Оно инертно. В гуне невежества. И поэтому Прабхупада говорит, будьте осторожны, гуна благости идентична во внешних проявлениях с гуной невежества. Идентична во внешней энергии. Идентична. Очень похожи, потому что и та, и другая какая? Инертна. А любая инерция, когда она подкреплена гуной страсти, это гуна благости. А инерция, не подкрепленная знанием, она автоматически лишь показатель того, что все разрушает. Живое что все разрушит. И поэтому, когда мы говорили, вот святой, какой весь, какой. Но этот человек абсолютно лишенный созидательной потенции. И более того, не знающий, как что все можно созидать и поддерживать. То есть лишенный знания. И автоматически из-за этого он ведет на себя весь в благости, а почему-то все что только разрушается. И тогда этим людям в гуне благости, так называемым, которых мы видим так, им приходится паразитировать на чьей-то гуне страсти, которая полностью подкреплена чем? Гуной благости. Они знают и умеют созидать. И умеют этой созидательной потенции что делать? Поддерживать. И тогда им приходится паразитировать на чужой деятельности и обзывать это паразитирование чем? Гуной благости. Они паразитами становятся и паразитируют, потому что лишены чего? Знания. И люди, не понимающие это толком, они думают, о, вот это вот, да, вот они, гуна благости. Но если не будет гуны страсти, и тогда они что делают? Им нужны самим будут люди какие? В гуне страсти. Мощные люди в гуне страсти нужны. Они сами ищут этих людей. Потому что без них, а поскольку у них нет знания, они выбирают кого? Людей в гуне страсти каких? У которых ум-то либо в страсти, либо в невежестве. Почему? Потому что те люди, чей ум в гуне благости, их авторитетами не принимают. Вот в чем суть-то. Чтобы вас принял мощный человек в гуне страсти с умом в гуне благости, вы должны быть каким? Ваш ум должен быть в гуне благости выше, чем у него. Вы должны обладать знанием мощным и просто не стремиться к какой-то созидательной системе внешней только потому, что вы от нее можете элементарно это сделать, но вы от нее что? Отречены. От внешнего отреклись. От мирского. То есть вы отреченная личность с мощным, чистым, потенциалом гуны благости. И поэтому царь Рахугана привлекся кем? Джада Бхаратой, который внешне был шудрой, а внутренне находился в чистой благости, способный контролировать все процессы и мощной какой энергии? Созидательной энергии. Мощной созидательной энергии обладал. Так мы видим, как Чинаки Пандит мощной созидательной системы, как браманы могли мощной созидательной потенцией. Потому что, чтобы что-то поддерживать, нужно что? Действовать. И Кришна говорит, живое существо должно понять, что есть действие, что есть запрещенное действие, что есть бездействие. Нужно понять. И где же само действие совершается? А? В уме. А где действие? Если действие, это какое гуна? Какая гуна? Значит, в разуме, конечно. Поэтому говорится, будхи йогам упашритьям отчитаксата там бава. Чтобы служить мне, ты должен обладать мощным разумом. Мощным разумом. Поэтому он говорит, между будхи-йогой и бхакти-йогой, что нет различия. Различие лишь в том, что это также преданное служение, и чистое может быть, просто одно еще держится на разуме, а другое уже что? На сознании, да. Вот и только в этом разница. Но действие чистое совершается, реальное. Деятельность в сознании Кришны. И слово деятельность, это значит какое? Таким образом, понять что-то, что, куда, как, где, чего, что значит находиться в гуне благости и изображать из себя плавные движения и мягкую речь, это быть просто завистливым. Не понять, что какие-то люди, обладающие созидательной природой, но в гуне благости, вот так себя ведут и думать, что успех, то есть значит вы им что делаете? Завидуете. Завидуете им. И живое существо, что такое невежество? Это значит не ведает. Это значит что? Не знает. Значит, живое существо не знает о том, что оно завидует. О! Оно не знает о том, что оно завидует. Не знает. А те, кто знают, видят, что это просто зависть. Почему нам не дают инициации? Почему там? Потому что вы просто что? Завидуете. Вы пройдите тот же путь. Вы пройдите, вы также предайтесь, станьте такими же слугами. Забудьте о себе. И тогда ваш возраст, внешность ничего не играет никакой роли. Будете мягко выглядеть или жестко. Станьте вместе, как Кришна, Прабхупада говорит всегда. Такая простая аксиома. Он говорит, что возьмите все свои хорошие и плохие качества, ваши, не чьи-то. И просто ими служите. И все. И не надо вам чьи-то изображать. Вы просто должны стать слугами такими же. То есть готовыми на любое. Что бы ни... Все элементарно сразу исполнить. И всегда желающими в этом найти удовлетворение, что я полезен. И не говорить, я этого не могу, то не... Почему не могу? Потому что еще продолжаю беспокоиться. А беспокоюсь, потому что продолжаю что делать? Завидовать. Вот и все. Зависть сжигает. И поэтому этот мир шастры называют Мацарья Дхама. Мир зависти. Мир зависти. И мы думаем, что успех в этом. Человек завидует. И об этом не знает. Вот в чем проблема. А когда ему об этом говорят, он не узнает об этом. А что говорит? Ты гонишь? Как я могу завидовать? Ты что, кому я завидую? И чему же он завидует? Молодости, красоте или чему-то? Чему же завидует живое? Конечно. Что эти качества или эти делают человека привлекательным. А какие качества, он не может понять. И поскольку он опять не ведает, он думает, что это из-за молодости, что это из-за того, что красивые глаза там или что-то. Нет. Эти люди слуги. Ни из-за усов, ни из-за ситхи, ни из-за мерседесов, ни из-за чего. Вы пройдите такой же путь, вот так же предайтесь. Не делайте так же, а также станьте слугами, потому что вас могут занять другой деятельностью совсем. И таким образом человек опять не может различить многоветвистость разума. Он пытается то же самое делать. И он опять сбит с толку. Потому что такое положение человек занял не через деятельность определенную, а через что? Через умонастроение слуги. И поэтому говорится, то, чего достигнет брамана, того же самого достигнет что? Кшатрия на поле боя. Того же достигнет вайша через пожертвование и благотворительность. Просто они все должны быть кем? Слугами. Так кто же такие браманы или кому здесь дают инициации? Кто в первую очередь не чем-то занимается конкретным, в алтаре там пряники стряпает и с любовью предлагает, или там на санкиртану только именно ходит. Нет. Продвигают того, кто стал слугой. А слуга, он ко всему относится. С настроением чего? Если я буду вам там полезен, я буду это делать. Как? Приложив анахата праясина, я приложу все усилия, все силы приложу, чтобы это сделать. Потому что я слуга. Все. И такого надо посвящать. Само таким образом посвящаю человека за что? Не за килограммы, не за тонны, а вот за это настроение. Настроение слуги. И оно только будет рассматриваться как духовный прогресс. И через это настроение слуги, потому что называется преданное служение. То, что человек сделал, как с преданностью. С преданностью кого? Слуги, который предан господину. И если он делает, то все. Вся милость на него проливается. Милостиво к нему относится. И люди не могут понять. И они пытаются получить милость деятельностью, а не чем? Настроению, преданностью. И для них непонятно, что же такое преданное служение. Я думаю, преданное служение — это в алтаре пироги со слезами предлагать. Запомните, вы просто, значит, ни черта так и не поняли, потому что не служили никогда. Потому что Кришна говорит, тот, кто мне преданно служит, тому я даю. Что? Понимание. О чем понимание? Так вот. Если вы так и не поняли, или думаете, что ваши слезы, показатель там в алтаре, что вам говорят, ну-ка займись этим, а вы говорите, я не могу, меня там все не любят, а ты вот и сделай там поэтому, покажи преданность, что там, где тебя не любят, предайся. Я там не могу, потому что я старый, а ты сделай, потому что ты как молодая действуй, душа не старая. Продемонстрируй нам само это усилие и само это, все силы туда направь, и это будет тут же оценено кем? Кришной. Но если вы хитрите здесь и слезы пускаете, там слезы-то пускать можно там, в алтарях где-то там, или пока вы молоды, можно там кстати, книжки распространять. Но вы должны стать кем? Слугами. И поэтому Господь Чайтанья сказал, мы не браманы никакие, не саньяси никто, не старики, не молодые, мы все слуги. И этим только будет определяться милость Кришны. Только этим. И если человек даже неопытный, вообще стал слугой, и Рупа Госвами говорит, простодушный, склонный к принятию авторитетов, получивший милость и в прошлом занятый служением преданным, они всегда успешны, потому что всех их объединяет одно. Они кто? Слуги. А им легче быть слугами, и поэтому они успешны в духовной жизни. Хари Кришна. Господь Шива сказал, ты сполна проявишь свой гнев в конце калпы. А сейчас, когда этот ничтожный демон Хиранья-Кашипу убит, позаботься, пожалуйста, о его сыне Махараджи Прохлады, который стоит здесь около тебя. Прохлада предан тебе всем сердцем. А ведь ты, о Господь, всегда очень добр к своим преданным. Преданным слугам. Поэтому как бы вы это красиво и не делали, проповедовали, если вы как бы красиво не плакали в алтаре и махали чимарами, если вы не развили настроение слуги, а Прабхупада говорит, слуга подразумевает наличие кого? И мне врать, что вы такие чувства испытывали к господину, который за 3-9 земель, и у вас никаких на самом деле с ним отношений нет, что у вас куда больше чувств к собственной жене и детям, Чего лапшу вешать? Да еще видя по этой деятельности, как человек просто мошенничает. Просто скажите себе правду. Это привилегия духовной жизни. И поэтому в шастрах говорится, правдивость – последняя нога религии. А если вы не сказали сами себе правду, то тут кому-то лапши-то намешают. Да и вам и махатмой сделают, и дадут вам и данду, и что угодно, и сделают вам почести. Но Кришна этого не оценит. Вот в чем суть-то. Все оценят, кроме Кришны. А все будет зависеть от кого? От Кришны. А не от того, кто вас оценит здесь. От них-то как раз нифига не зависит. Вот в чем суть. И говорится, что преданный всегда зависит только от Кришны. Потому что все, от кого, кто тут, от кого-то зависит, от них-то как раз нифига, никогда, ничего, что не зависит. Потому что в итоге все решает Кришна в Бхагавад-гите, говорит, параматма. А он говорит, а я параматма. Очень рад познакомиться, Арджуна, параматма. Так вот, думайте, можно обидеться в очередной раз, щечки надуть. Продолжайте, продолжайте. Дурачок он всегда. Из всего делает обиду. Дурачок, так он и есть дурачок. Поэтому всегда говорят, на обиды, на обиженных воду возит. И что там еще? Валенки им дарят. Обижайтесь, пусть там владыки вас там, кстати, вдохновляют. Там и... Давайте, давайте, что там? Ездите на всякие семинары, семенами все потом покроетесь. Уже это семя есть, это тоже есть, это как свиноматка. От всех уже зачали. Продолжайте, вы теряете свое время. Мое нет, свое время. Не жаль всегда, Прабхупада говорит, не жаль людей, что они столько тратят времени. Что надо просто служить Кришне. Служите все. Есть настроение слуги. Все, вперед. По милости других слуг. Слуга всегда получает милость другого слуги. Потому что милость передают не санкиртанщики и не фатфулайпщики, и не пуджари. В шастрах говорится, все только по милости слуг Кришны происходит, преданных. То есть, кто предался, слугой стал, через того вы получите милость. А не через санкиртанщиков, не фатфулайпщиков, не пуджариев. А через такого слугу вы получите милость. И мы получаем только через слуг. Понимаете? Да? А не через какой-то атрибут там, пуджарство. Поэтому теряйте время, пожалуйста. Я вам лично на своем примере это покажу. Что вы зря время тратите. И я вижу, кому я это говорю, многим. Вы тратите напрасно время. Потому что я вижу, что мне понадобится куда меньше времени, чтобы это получить, чем вам. Потому что я давно понял механизм этого. Что надо быть слугой. А не быть санкиртанщиком, пуджарием, фудфулайпщиком кем-то. Надо быть слугой. И тогда вы получаете в 500 раз быстрее милость, чем эти все остальные, которые хотят быть кем-то обязательно. Я ваш слуга, но только в санкиртане. Я ваш слуга, но только в пуджарской. Я гуру, только в пуджарской, я только там. И посмотрите, вы обучаете людей, но вы их не любите. И поэтому о вас говорят, бесполезный, не нравится нам он. Почему не нравится? Он нас учит, но он не проявляет с нами никаких отношений. Потому что он не умеет проявлять отношения бескорыстно. Если у нас что-то есть, тогда он проявляет. А если что-то нет, не будет проявлять. Вот и все. Вот так все и делается. Он не может о нас позаботиться, потому что он не такой человек. Смотрите, какая фраза. Он не может о нас позаботиться, потому что он не такой человек. Значит, чего недостаток-то у него? Не человек, а уже преданный. Видимо, к тем, к зверям и птицам относится, которые предались вайшнавам. А в сказках там волк позаботился о Ваньке-дураке. Волк, он вообще волчара, представляете, какой-то синий. Волчара. Кто-то жулик. И заботился все равно. Да, конечно. Конек, горбунек какой-то там, горбатый. Фофан горбокрылый. Щука заботилась. Щука, видишь. Почему? А щука почему заботилась? Потому что он о ней позаботился. А он думал, так, если я потом пройду, там, ага, щука, надо позаботиться, потому что, так, кто же еще там выгодный будет на моем пути? Ага, вот с этими не надо портить отношения, потому что они потом на моем пути встретятся. Вот с этими еще не надо портить отношения, потому что... Ну, видишь, какой заботливый. И когда это люди видят, они говорят, фу, мы не хотим такого. Нафиг он такой нужен нам? Во всем мы видим его выгоду, лицемерие и притворство этого человека. Не хотим мы с ним общаться. Вот что происходит. Потому что простые люди это видят. Все это продвинутые-то, это тоже такие. Поэтому всегда говорят, что у тех, у народа-то нет никаких проблем. Всегда у авторитетов почему-то проблемы. Почему? Потому что авторитеты боятся за свою привлекательность. И поэтому друг другу сильнее завидуют, если это авторитеты какие? Ложные. И вот почему они запрещают именно авторитет. Не надо его сюда звать, потому что тогда те, кто привлекается мной, привлекутся кем? И если это чувствуется, то все. Иди. Да пусть. Обслушайтесь, обсмотритесь, обфотографируйтесь, я не знаю, что еще сделаете. Еще? Как Хануман, он Раваной тоже привлекся, и что? И Рамачандра, не смотри на Равану! Я запрещаю слушать слова Раваны! Господь Чайтанья, чего он боялся? Что живое существо, которое еще не свободно, не образовано, несомненно привлечется чем? Майей, внешним, внешней энергией. Поэтому он говорит, не общайтесь с кем? С материалистами. Потому что материалисты под влиянием внешней энергии. А внешняя энергия очень привлекательная для обусловленного. И он говорит, если вы будете с ними общаться, вы привлечетесь их ценностями, их представлениями. А нужно Кришной привлечься. Поэтому говорится, преданное служение привлекательно. Значит, если оно для нас не привлекательно, только по одной причине. Потому что мы кто? Материалисты, конечно. Поэтому нас и привлекает в преданном служении только что материальная внешняя сторона. Слава последователи, женщины и ситхи. Вот и все. Карма, гьяна и йога. Потому что все это делает нас какими? Привлекательным. И поэтому Вишванатха Чакраварти Такур говорит, когда в сердце преданного появляется росток бхакти, он называет это таранга-рангини, он становится каким? И тогда к нему приходит слава, почет, материальный успех и все. И если он не смекнет, что происходит, и начнет этим всем, то он никогда не перейдет на ступень анартха невриди. Все. А многие-то так даже и не получили еще этот. Но уже всем доказывают, что они на каком уровне? Анартха, не врите, да. Не врите и не лгите. А там сплошное врите. Читта врите. Называется. Читта врите. Что такое читта врите? Чикчуальная озабоченность. Читта врите. Дисбаланс дош, который выражается в беспокойстве ума, который всегда выражается в желаниях наслаждаться объектом. Читта вритти. Славой, в центре внимания быть или что-то еще. Всегда так выражается. И для этой славы человеку нужны что? Нет. Материальная привлекательность. Не бхакти, а материальная привлекательность. Он не знает же, что такое бхакти. И тогда вот пытается чем-то привлечь, чем материально. Каким-то мани, как-то там тролливать. И только у него это исчезает, сразу от него отходит. Ой, все сволочи, богатые. Господи, а потому что не тем их привлек. Что же, это же все временное. Поддерживать-то эту привлекательность ты не сможешь. Видите, как все. Потому что только духовная потенция может что-то давать. И люди так, они не авторитеты. А все говорят, вот он такой мягкий. Там. Это не авторитет, поверьте мне. Тогда вы поймете, почему это такой не мягкий, а все им привлекаются. Тот так Гитлером даже привлекались. Да. Гитлером привлекались. Привлекательные личности. Поэтому Кришна говорит, энергия, материальная энергия, она очень какая? Привлекательная. Блеск божественности в ней существует. Блеск божественности. А бхакти привлекает кого? Преданных. Бхакт. Бхакти привлекает бхакт. Душу привлекает бхакти. И поэтому говорится, как привлечь души к преданному служению? Душу как привлечь? Конечно, видеть преданного. Видеть преданного, общаться с преданным, потому что привлечется кто? Душа. Душа начнет привлекаться. Потому что для души это естественно. А привлекаться майей, естественно, не для души, а для кого? Для обусловленного живого существа. Да. Когда оно в обусловленном состоянии находится, оно привлечется. И пока мы обусловлены, поэтому мы осторожны со всем. Потому что это такая, мы начинаем подражать, хотим это иметь. Почему? Потому что привлекательность. Потому что материалисты привлекательны. Вот вы могли бы видеть, вот, допустим, Шрила Прабхупада приезжал в Россию, или там кто-то сейчас приезжает, и вот Генри Форд приехал. Как вы думаете, кем круче привлеклись? Все. Пресс-конференции, все. А? Как вы думаете, кем? Ну, как вы думаете? Ну, хотя бы, если вы так напрячься, так сильно. Вы-то так сомневаетесь, я вижу. Потому что преданные, понятно. Вообще ничего. Головой-то не... Уже голова не работает. Как вы думаете, кем привлеклись? Фордом? Ну, молодцы. Все-таки так, с трудом, но вы подумали. Ну да, человека 5 больше было у Форда. Весь мир жужжал о нем. Что он посетил Россию, там пресс-конференцию. Весь мир, люди ломились к нему. Как он привлекателен своим бхакти. Ломились прям. Почему? А? Ну, конечно, возможностями, потому что у него есть средства. Его это очень привлекает. Так ведь? Такая известная личность тоже у нас. Вторая известная личность. Но когда у них ничего не будет, вот тогда посмотрим. Многое. А живое, что в иллюзии, оно говорит, да ну я тоже буду, что, хорош, ну там тут. Ну-ну. Ну-ну, посмотрим. Уже много было таких. Пока машины, вы всем нужны, машины нет, вы все выходите там на задворках. Пока у вас есть деньги, вы тоже всем нужны. Когда нет денег, это уже, это называется старая-старая сказка. Да-да-да, у него количество друзей верных, напрочь, женщин и всего было. Пропорционально его средствам. Средства уменьшались и уменьшалась привлекательность. Поэтому говорится, а бхакти привлекательно без этого, то есть без кармы, гьяны и без йоги. Потому что бхакти привлекается и карма, и гьяна, и йога. Наоборот, они там что? Валлах. Акбар. Поэтому кому-то не надо вот так быть таким. Вы знаете, там. Он такой, и все равно все его. А другой, и так уж не знают, как им быть. И все равно что-то мало народу. Что же еще-то придумать? Как еще-то привлекательнее стать? Может, ему подражать? Все говорят, ты что, кого подражаешь-то тут, блин? Мы точно видим, кому подражаешь, болван. Все так просто, посмотрите. Вот смотришь, да, вот такой разложите, то есть все так смешно, примитивно и просто. Ну зачем тратить на это время, ну елки. Будьте вы самими собой, просто предайтесь Кришне. Вот вы со всеми своими хорошими и плохими. И служите. Понимаете? И все, и тогда нормально. Не надо никого изображать из себя. Это вы. Зачем быть кем-то-то, елки? Что за такое желание быть кем-то? Как это значит, вы хотите быть Кришной в итоге? Потому что если вы подражаете кому-то, значит в итоге это продиктовано желанием подражать кому? Кришне. Вот и все. Потому что он привлекательный, вы начинаете подражать тому, кто более привлекателен. Использовать эти все внешние фигнюшки. Вы что, не можете этого понять? Что таких, как я, не единица, они вас раскусят. И вы будете их всегда бояться. Вы будете запрещать их лекции и все остальное. Будете про них собирать компромат. Потому что пока они есть, вам не дают всех обмануть, облъегорить. Потому что они так легко и просто вас вычисляют. Вот в чем проблема-то будет всегда. И больше ни в чем. Ну давайте еще подражайте, пытайтесь и так внешне, и так, и так. Поэтому, когда вы ходите и губы дуете, я думаю, вот дурачки, елкин, надо служить, а не что-то. Ой, я вот в этом году только решил вам служить, потом мы так сказали. Ой, боже мой, сколько можно лет уже быть таким продвинутым, ну сколько? Ну годы-то идут, вы же стареете, старенькие становитесь, тупите, потому что в таком состоянии этой обиды-то тупее же совсем. Совсем же уже, ну что это же? А видите, звезда никак не поднимается там над вами, никак, никакая звезда Вифлеема, ничего не вылетает. Одни мужики с дубинами, так сказать. Прекратите. Вы просто вслушайтесь, что я говорю. Не обращайте вы на меня внимания. Вслушайтесь тоже. Это правда ли так? Вот ваше сердце откликается, что это так или нет? А не то, что вот по форме там вот, опять про меня. Нет, вот просто вот это отбросьте и все. А просто скажите, вот так ли это в сердце? И начните это культивировать, и все. Это разум ваш. Как минимум. А как максимум мой. Шутка. Экадыш. Шутка. Это же тоже как экадыш шутки мои слушать. Топась. До 12 слушать мои шутки. Не есть и слушать мои лекции до 12. Называется шутка и экадыш. Просто поймите. Поэтому люди завидуют. Просто завидуют. И Кришна говорит, просто и все. Это так просто понять, что все наши проблемы от зависти. И больше ни от чего. Не надо завидовать и все. Поэтому говорится, мы хотим стать господами. Как стать слугой? Можно. Только когда вы что? Не завидуете. Чем меньше зависти, тем больше человек служит. Больше зависти хочет стать кем? Господином. И тот, и другой служит. Но один духовно прогрессирует, а другой как? А значит, духовно что? Не прогрессирует. Да. Ну, если уж не падает, то не прогрессирует точно. Потому что это уже падшее состояние. Конечно. И когда он получает всю власть, и он понимает, что все привлекаются-то не его преданностью, а его властью. Его... И это потом сами эти все деспоты, начальники, все... Они потом внутри это понимать начинают и очень сильно сожалеют. Да. Они говорят, да, блин, все только из-за власти меня любят там. Вот почему Кришна так же говорит. Я не хочу так. Потому что вас никто любить по-настоящему не будет. Потому что будут вас либо выгоду видеть, либо бояться и все. Потому что так вот любить никто не будет. И когда отец пытается что-то вот так чувственно наслаждение, ребенок из-за выгоды может любить вас. Но если вы не дадите, когда вы не даете, посмотрите, что происходит. Когда вы не возите его ни в Барселону, никуда, будет ли он вас любить? И мы пытаемся воспитание заменить чем? Наслаждением, чувственных наслаждений. То есть вместо того, чтобы давать заботу какую-то, воспитывать, на коньках ходить, кататься, вместе бегать, нам приходится вести их в Барселону. Вот в чем проблема. Нам приходится им покупать машины, квартиры, потому что мы с ними не катались на коньках. Когда они болели, не гладили им голову. Когда они задавали вопросы, нам было жаль времени потерять. И тогда мы просто пытаемся опять, еще раз, очередной раз, что? Откупиться, конечно. И мы получим. Но какие чувства и какие отношения? Мы не передадим им свое дело. Ничего не сможем дать. Поэтому для этого это западет в сердце, как самое лучшее чувственное наслаждение. Это западет в сердце навсегда. Навсегда это значит, пока человек говорит «да». То есть в этой жизни он будет это помнить, что с папкой мы оттянулись конкретно, по полной программе. А что это дало? Что папка был просто каким? Хорошим. И что это дало? Ничего. Ничего это не дало. Папка был просто хороший. Потому что в следующей жизни будет какой папка? Другой. Следующий. Таким образом, опять временно, потому что это решение материальное. Материальное. Но Кришна говорит Арджуне, что я дам тебе духовное знание. И вы можете увидеть, как в Бхагавад-гите объясняется. Они вместе спали, ели, смеялись. То есть время вместе проводили. Кришне не надо было никуда возить Арджуну. Они вместе проводили время. Шутили, смеялись, ели, спали вместе. Время провести. Это очень важно. Когда человек болел, вы рядом находились с ним, тогда он начинает испытывать к вам чувства. А не когда вы ему что-то дали. Потому что если вы не дадите, и не будет этих что? Чувств. Будет память, что вы давали раньше, а сейчас теперь не даете. Вот и все. То есть любви не будет. Да даже и благодарности не будет. Да сердиться не будет, но человек говорит, ну вот было, ну и нормально. А сейчас нету, и получите место у Кремлевской стены. Открытку напишем ему. Банальные звонки и банальные открытки. Дорогая мама, поздравляю тебя с Новым годом, туда-сюда. И все. И за этим ничего не стоит. Или, алло, алло, мам, ты, да, ну что, я тебя люблю. Что, как, все нормально? И даже не слышит человек, что говорит. А, да, все нормально. Все. Да, все нормально, мам, да, все. О, да, люблю. И ты смотришь на часы. Давай. Так-то. О, видите, как все будет? Во что прилетит? Вот-вот. Любовь будет такая. А, батя, что, ты еще не помер? Ага, ну хорошо. Ну, все. Ты смотри, не помирай, а то мне очень плохо будет. Кому будет плохо опять? Мне. Тебе-то не будет хорошо, когда ты помрешь. Потому что у тебя не будет уже наконец-то меня. Ты возрадуешься. А мне будет плохо. Ты там квартиру-то распилил, нет? Мне-то даешь там хотя бы 9 сантиметров. По санитарно-гигиеническим нормам. И вот у меня был такой плохой отец, ничего мне не оставил. Я очень часто слышу на Даршине, что мой батя, что он только пил и все. Вот это потребительское состояние, да, что я не то, что, и мне когда спрашивают, почему вы, Лакшми Нарайана, говорите, вы бы отцу все отдали, вы бы так вот за ним даже, потому что я в жертвенном состоянии себя чувствую, а не в потребительском. Одному человеку сказал, я говорю, если бы мой батя сейчас запил бы, или что, я бы лично ему покупал самое лучшее вино и наливал бы ему каждый день столько, сколько он хочет. И мыл бы его, и стирал бы, и гладил бы ему. И он бы все время бухой, одетый, чистый был бы. Вот как это есть жертвенно. Понимаете, да? И само вот это, сама возможность вот так вот отдавать ему что-то, да, то, что он хочет, это делает нас лучше. Понимаете, да? А не так... что мы тебе дадим, когда ты так вот будешь такой, как мы хотим. Это опять как что? Потребительское. И поэтому я сказал тебе, помнишь? Я сказал, что будь я поумнее много десятков лет назад, я бы не совершил многих ошибок, поняв, что такое жертвовать. И что сама возможность кому-то отдать это внимание и любовь делает нас лучше в 1000 раз. А не когда мы хотим взамен что-то получить. Понимаете, да? А просто отдать себя без остатка. И почему бы не отдать себя пьянице отцу, какой-то бесполезной матери? Почему бы не отдать себя какому-то бесполезному двоечнику ребенку? Почему бы не отдать? А? Почему всегда у нас выгода, блин, только отдать тогда, когда мы что-то оттуда выхватим? А? Почему бы не отдать? Это лучше только сделает мир, если мы научимся что? Давать. И как давать? Не желая ничего получить взамен. И это, если уж есть какая гуна благости, если уж ее можно так назвать, то это вот такая гуна благости. Она может изменить что-то. Потому что это признаки души. Давать, наслаждать и служить. И куда больше любить, чем быть любимым. И полюбить вот такого отца, который, блин, бухает, вообще не просыхает, ничего вам не дал. Это вам один шаг до любви к Богу. Один шаг. А люди в материальном мире, материалисты, всегда боятся безответной любви. Потому что они от добра добра ищут. Они делают добро и не бросают его в воду. Поэтому говорится, надо делать так, чтобы правая не знала, что делать левая даже. То есть делать это и все. Отдавайте и не просите назад. Тогда я понимаю, там какие-то владыки. Любить мужа, который вам изменяет, это такой великий подвиг. Это и есть христианство. Любить мужа, который вам изменяет. И любить его. И даже если он изменяет, и самому. Помните там вайшнавская история, как в корзине ему проституток носила. И Кришна привлекся так этой женщиной. Он говорит, вот это да. Вот это да. Как она его любит? Она ему проституток в корзине носит сама. А вы, владык, ездите на семинары, потому что эгоистичные болтуны. Нет в вас ни правды, ни достойного поведения, ничего. Нету этого. Нету этой потенции, которую вы просто сами задавили ложником своим. А настоящий человек, и поэтому Христос, так христианство, он говорит, возлюбите врагов своих. Желайте добра каждому, кто сделал вам зло, и служите ему. Он вам зло делает, а вы ему служите. Вот это духовный процесс. А мы, нам тяжело это сделать. Почему? Потому что мы еще не чисты. Так вот, не лучше ли, он говорит, слава, вся слава Харинама Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху, которая что делает? А, вот она шикшаштака, откуда начинается. Это суть духовной жизни. И поэтому, когда мы кому-то помогаем переступить через свой эгоизм, и вот почему я говорю, почему вы бросили отца, который алкоголик? Почему вы не служили ему? Они не могут понять, о чем я говорю. Он нам все бизнес портил. И они не могут понять, о чем я говорю. Что я бы служил, и я их отцу служил. Они его выгоняли, а я ему служил. Хотя это не мой отец. И их вдохновлял служить ему. Даже если он будет еще хуже. Понимаете, да? Потому что это, извиняюсь за выражение, не по-христиански. То есть не по-божески. И Христос, что он там говорит в Библии? Почему не любите отцовской любовью? Как возвращение блудного сына. Почему не любите отцовской любовью? Он говорит. Потому что не дети вы отца своего. Не сын своего отца. Не пошите поле, блин. И поэтому вы не можете отцовской любовью других любить. Даже тех, кто причиняет, как отцу дети причиняют, как враги, хуже врагов, говорится. И домашние его врагами ему будут. в Библии говорится. И он их все равно, что за это, любит. И он говорит, вот когда так будете, как отцовской любовью любить, тогда воцарится что? Царство Божье. На земле, яко и на небе. И тогда я еще могу поверить, что вы каких-то владык слушаете, что-то там. А так вы просто обманщики. Негодяи, которые мечутся в поисках себе лучшей жизни. И все. Себе. Потому что Махавадания, такая любовь Господа Чайтаньи, вы нигде не услышите о ней. Нигде. Ни в чем. Так людей зафиксировать ни на рае, ни на чем. А так людей зафиксировать на этой Вадании. То есть полюбить наоборот самого падшего. И Прабхупада говорит, когда вы увидите вайшнавов, насколько они круче, чем христиане и мусульмане, с какой любовью? Према бхакти, джагагойте. Что они весь мир, то есть они в ад готовы пойти. В ад готовы пойти, лишь бы спасти других. Готовы принять все пасхали, как на кресте быть распятыми, лишь бы другим было лучше. А другие не знают, как это сделать. И только говорится, что сострадание может проявить только тот, в чьем сердце есть росток бхакти. Он только может идти на эти все проблемы. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, сострадание преданного – это лишь производное, то есть результат расцветшей бхакти в его собственном сердце. Если бхакти нет, сострадать человек просто не может. Он будет что делать? Жалеть материальные вот эти всякие. А сострадать нет. И поэтому он никогда не знает, что из сострадания нужно казнить или надо наказать. Он будет из жалости их прощать и будет сбит с толку, потому что он им причинит еще большее что? Несчастье. Да. И говорит, страшен человек, который не имеет правильного сострадания. А сострадание это только производное. И эти все сентименталисты, ужасные личности, а вы их тут, ой, вон такой, потому что он сентиментальный и не более. Он не сострадательный, он сентиментальный. И когда-нибудь вы многое-многое поймете, когда кто-то из вас начнет служить, вы поймете, о чем речь идет. И в книгах, и там. И вспомните всех преданных, которые на самом деле вам сострадали, а не сентиментальничали. И за кем вы бегали, и что делали. Время все расставляет всегда. Когда все эти сентименты, бесполезная трата времени и поиски этих сентименталистов. Кто там колбаски побольше подбросит. Где панира больше, там больше духовного прогресса. У них там есть больницы, поэтому он самый лучший проект. Там всех снабдили рабочими местами. Но это материалистические и социальные гарантии. Мы можем совсем не понять сути вещей. Так я вам скажу, материалисты нас в пенсиях обскочат. И в рабочих местах нас обпрыгают. А если вы, как в России, хотите все сделать, зачем нам экскаватор? Потому что с лопатами мы можем 200 человек занять, а с экскаватором 200 безработных появится. То вы просто опять сбиты с толку майей. И не больше. И поэтому надо на быках пахать. Если вы на быках из-за этого будете пахать, то вы, значит, опять сбиты с толку. На быках пашут только по одной причине. И, потому что земля, когда по ней ходят коровы и быки, она плодородная становится. Только из-за этого делают все. А не из-за того, что это какой-то экономический, как бы там что-то, какой-то занятости, да, что там. У нас 100 человек лучше пахать на быках и трактор продать. Потому что если на тракторе эти 100 балбесов ничего не делают. Критикуют друг друга, сидят. Нельзя по-русски так на все смотреть. Надо занимать, ум занимать людей. Все тогда на самом деле человек может прогрессировать. Запомните, и старайтесь друг другу, и мне, и вам, мы-то друг другу должны помогать, не терять эту платформу, эту цель. Что же такое духовная жизнь, что духовно, а что материально. Надо научиться уже различать-то, уже время-то. Слышишь только один, там я 10 лет, я 15, другой я 20, третий я 30, и что? Так вот. И думаю, вот я 30 лет в процессе. Но вы 30 лет вне процесса. В атрибутах 30 лет мы можем пробыть. Что сначала, в каком процессе мы? Мы должны точно понять, что за процесс и как это происходит. Я не кричаю, что у нас такой вкус к святому имени, что мы там сейчас везде ездим, баджаны поем, глаза закатываем. Может быть, просто нам славы недостаток какой-то, почета хочется побольше. Может, мы опять кому-то завидуем? Подражаем, может, опять? Каждый раз нужно себя возвращать на место и улавливать, что происходит. Ум неустойчивый, изменчивый, непостоянный, обманчивый. Кришна говорит, надо всегда вернуть его под сень своего. Поймать его и вернуть под сень своего истинного я. А так себе врать, что я, так сказать, святой уже, всему могу следовать, это иллюзия. А опять поросенок. Надо знать так, как есть реально, а не так, как бы хотелось. Для того, чтобы хотелось, нужно сейчас реальность принять. Так, как есть. А не так, как бы... Представляете, Прабхупада бы назвал Бхагавад-гита, як бы хотелось. Вы можете себе представить такое? Не Бхагавад-гита, как она есть, а як бы она хотела. Или второй том Бхагавад-гита, як бы не хотелось. Бхагавад-гита, як бы не хотелось. Поэтому, чтобы как хотелось, нужно принять как есть. А тот, кто как бы не хотелось и как бы хотелось, он никогда не получит ни того, ни другого, потому что не принимает так, как есть. Вот и все. Простая, так сказать, дилемма. Не хочу так о себе думать, или не хотелось бы так думать. Я лучше, я хуже. Да нет, ты такой обычный дурачок. Обычное, завистливое, живое что, которое себе возомнило что-то там слишком круто. И начала из себя там пластично себя вести, чтобы показать, привлечь себе внимание больше. Потому что на фоне яркого огня, так сказать, холодная сварка всегда, так сказать, это, как кондиционер. Это несерьезно. Видел я уже все эти сострадания, жалость. Говорю, там проблема. Нет, я сейчас, вот я сострадательная. А потом, заберите это чмо от меня. Все время кушать просит. Ничего не делает. И где же ваше сострадание? Есть сентименты. Не больше. Даже врачи целый год держали. Вот это сострадание, я еще понимаю. Целый год. И пока не увидели, что нормальный стал, не пускали. Вот они, вот поэтому я говорю, правда, врачи иногда просто более сострадательны, потому что их работа, они уже до конца там что-то. А тут все эти, ой, да мы там. Чакру поправим ему, ну да, вообще такой, какой-то. К вам ушел еще так, хихикал, а вышел так вообще уже, приплясывал. Уже не и с истерическим хохотом от вас приплясывая вышел от вашего сострадания. Поэтому иногда и боишься сострадать, потому что думаешь, о, народ осудит ваше сострадание, народ там туда-сюда. Думаю, нафиг. Не до этого. Эти бы не захихикали. А то смотрю, тоже пританцовывать начинает уже. Общение же. И главное, как-то дурачок сразу как-то вот яркой личностью становится, как бы вот такой самый справедливый, самый интеллектуальный сразу становится. И думаешь, что такое же, елки, ну, у него же проблема, елки. Елы-балы. И каждый, вот я вам вчера рассказывал историю про виноградарей. Вы помните, да? Это самая суть-то в чем? Он говорит, что сделает отец с ними? И все сказали, там нет, он наберет себе других. Вот просто задумайтесь, вообще идеальная, идеальная картина. Он просто себе наберет других. Если вы сейчас что-то не цените и думаете, что здесь без вас что-то такое рухнет, поверьте мне, господин наберет других. Даже не сомневайтесь. Наберут друг. Не надо никого наказывать, ничего. Просто надо другого взять. Понимаете, да? Который что? Хочет. А как вы думаете, хотят? Хотят, конечно. Хотят. После стольких объяснений уже здесь я вижу люди, которые хотят принять аскезу. Хотят ее как слугу, как слуга действовать. И готовы на все уже. Потому что иллюзия разбита. У меня нету крыльев сзади, ни нимба, там пузыри какие-то у меня там, что-то какие-то. И все. Вот, есть тот, вот, значит, тот нормальный, так как есть может принять, а не так, как бы хотелось. А таких много уже появилось? Как вы думаете? Конечно. Так что, говорится, можно набрать других виноградарей. И не думайте, что ваш Ангарск на вас держится или что-то. Это иллюзия. Это иллюзия. Или что-то там в Улан-Удэ держится. Нет. Вы не способны даже сделать этого. Не способны. Потому что такой вид поддержания, он что делает? Потому что это поддержание какое? Материалистичное. Материалистичное. Поэтому мы всегда хотим на чем-то паразитировать. Это сложно. И мы тогда будем ухищряться. То фестиваль, то, лишь бы не развалилось. Новое. Как бы чувство. Как вот чувство возбудить? По-новому. Не как совесть пробудить, да, какой-то разум. А как чувство еще раз. Какое еще нам что отгрохать там? Как на этом киртане еще? Что, голые женщины скоро будут танцевать у нас на киртане. Потому что уже все остальное было уже не работает. О, если голая женщина, а если по пивку там уж ударим, вообще будет киртан. Потому что уже не знаешь уже, какие слайды туда вталкивать, потому что все уже, для них уже это, уже так пели, так играли, понимаешь, да? И кто? Я-то ничего не говорю, я им говорю, ну что, они, да вы что, это же так работает, идеально. Ну, конечно. Чего ж тут не понять? Надо просто научиться, просто жертвовать. Это потому, что называется жертвоприношение. Что вам оттуда ничего не надо выгребать. Потому что там суть все слайды и вся музыка, она даже не в мантре, она в других трех вещах. Это музыка, слайды и чувственное наслаждение все. Это Ом Тат Сат. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, не после жертвоприношения они это говорили, а там говорится, перед и после. Перед, чтобы не забывать, и после, чтобы не претендовать. Тогда можно реально понять. И все, не надо. Вот это помнить надо, знать. Это подпитывать и жить нормальной, обычной жизнью. Не надо ничего менять, надо менять свое сознание. Не надо ничего избавляться. Просто делать. Есть сознание? Сделал. Есть сознание? Сделал. Да. Но чтобы оно было, чтобы оно двигалось, надо принимать реальность. И правдиво стараться. Пусть даже вы не сразу это, но вы сначала приняли теоретически. Потом начинаете на это медитировать. Пытаетесь пару раз так сделать. Потом еще пару раз сделать, еще, потом уже три пары раз сделали. Вот так человек меняется постепенно. Прабхупада говорит, предаться можно за мгновение, а чтобы очиститься, для этого нужно время. И он говорит, и сердце ни в коем случае нельзя очищать рывками. Бхагавад-гите Прабхупада предупреждает, ни в коем случае нельзя очищать сердце рывками. Потому что это невозможно. Иначе в сердце будет что? Боль. Боль будет. Представляете, если вас вытянули сразу, вы маленькие появились, какой средний рост взрослого человека? 180. И вас бы сразу в 10 раз на 180 вытянули. Больно было бы, нет? Нельзя рывками, пусть растет. Ну, висит пусть хотя бы. Постепенно же все делается. Даже, говорится, шею там что-то удлиняет постепенно. Какое-то колечко раз, один, потом два, потом три. А представьте, сразу... То есть, начать это, чтобы решиться на это мгновение, но чтобы это получилось, время нужно. Поэтому вот решитесь. Вот о чем мы говорим. Я себе же тоже говорю, в первую очередь. Решимся и давайте постепенно двигаться. Как вот в Гаятри говорится, давайте вместе это делать, давайте вместе это, давайте будем это делать. Давай. Пусть не сразу, но давайте будем это делать, давайте хотя бы понемногу начнем, но постоянно, потом еще, еще, еще. Много раз, и все. Поэтому он говорит, раз, да еще раз. А потом что? Да еще много раз. И все. Начнем с разика хотя бы. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гуру Премананда.